В Петрограде же сотни извозчиков, надо их немедля мобилизовать. Так был найден ответ, казалось, безвыходной ситуации. Отмечена грязная работа. Время обратиться к истокам эффективности нашего метода, предлагающего решать конкретную задачу как общую. Фактически надо осветить две позиции. Отчего общий подход к частному есть преддверие успеха, и почему на этом пути легче, требуется меньше умственных затрат. Вначале о том, какое знание считается общим. Принято теорию называть общей, если она, возникнув для объяснения некоторой совокупности явлений, обнаруживает желание выйти за границы этой совокупности и описывать область, относительно которой исходные явления оказываются лишь частью последней. Иными словами, общая теория объясняет более широкий круг предметов, нежели тот, для понимания которого она создавалась. Здесь чуть приоткрылась тайна парадокса. Чтобы быть решенной, частная проблема нуждается в общем методе. А он обладает гораздо большими полномочиями и большей эвристической силой, чем любой другой, придуманный для решения проблемы в ее первоначальном виде. Прежде чем искать ответ на какой-либо вопрос, надо сформулировать задание. Уже на этом, самом начальном этапе поиска, обнаруживается значение общего подхода. Ведь от того, как истолковано задание, зависит многое. Не зря же говорят, что правильно понять проблему, значит наполовину, если не больше, ее решить. Попытаемся раскрыть преимущества, которые дает общая постановка в сравнении с частными определениями. Конкретные, в форме которого обычно предстает исходная проблема, изменчивы, подвержены капризу, трудно учитываемых воздействий. Отвлечение от последних обнажает условия, позволяя прочитать задачу в такой редакции, которая очищена от побочных влияний, от случайного, нетипичного. Снова обратимся за иллюстрациями к истории познания. Отец второго начала термодинамики, закона перехода теплоты от более нагретого тела к менее нагретому, французский ученый начала XIX века Карно, так характеризует состояние науки, предшествующее его открытию. В книге «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» — такие длинные названия были у книг той эпохи — он пишет следующее. «Обнаружению закона мешало именно то, что взгляд исследователей на возможность извлекать движение из тепла был уж очень узким. Ученые присматривались к этой возможности, но лишь с точки зрения тех принципов, которые проявлялись в паровых машинах, а проявлялись они здесь в искаженной форме. Мысль топталась на месте. Чтобы вывести ее на простор, нужен был решительный поворот, взгляд с иной позиции. И Карно отваживается на это. Чтобы понять основы процесса, говорит он, надо взять процесс независимо от какого-либо определенного механизма и от любого конкретного вида тепловой энергии. Значит, и рассуждение надо провести не конкретно, а, так сказать, вообще, то есть относительно всех мыслимых тепловых машин, каково бы ни было рабочее вещество и каким бы образом на него ни производилось действие. Но ведь в исходном пункте всех построений, своего рода толчком, побудившим к размышлениям, были именно паровые машины. Иных тогда и не знали. Отсюда следует, что для Карно ключ к разгадке принципов работы паровой машины состоял в том, чтобы отвлечься от паровой машины. Шаг, на который никто не решался ввиду его очевидной парадоксальности. Правда, ученый ошибался относительно природы теплоты. Он приписывал ее особому веществу теплороду. Тем не менее, не только конечный вывод, но и методология исследования, взять процесс вне его конкретных проявлений, глубоко научны. В позиции обобщенного подхода то преимущество, что она не связана специальными решениями. Наоборот, она выводит к иному уровню понимания, который характеризуется широким пространственным обзором.